Глава 7. Аня после выступления похвалила девочек и ушла к себе в кабинет. Впереди был еще один выход в финале. Сердце ее взволнованно колотилось, а в ушах до сих пор стояли аплодисменты. Они звучали долго, как и крики «Браво!». Аня была счастлива. Финал затянулся. Сначала слово взяла директор ДК, потом главный балетмейстер, кто-то из отдела образования, администрации района и города. Аня со своей группой стояла на сцене во втором ряду. Взгляд ее пытался отыскать в зале родителей, но тщетно. Она знала, что им ее выступление понравилось. Отец почти сразу прислал СМС. «Особую благодарность от лица всего нашего огромного коллектива хотелось бы выразить человеку, без которого этот концерт не состоялся бы», — слушала Аня вполуха слова Тамары Владимировны. «Я хочу, чтобы все запомнили его имя, потому что это величайший души человек, радеющий за культуру нашего города. Прошу, Полянский Олег Викторович». Тело Ани пронзило током. Голова ее резко дернулась в сторону Тамары Владимировны, а после глаза пытались отыскать в поднимающейся на сцену фигуре знакомые черты. Мужчина еще не вышел под свет софитов, поэтому точно сказать, был ли это тот самый Олег Викторович или кто-то другой, его полная тезка, было сложно. «Неужели он здесь? Неужели это он или я слышалась?» Взволнованно бились в голове Ани вопросы, пока сердечко ее сходило с ума от волнения. Нет, она не ослышалась. На сцену поднялся Олег Викторович. До чего же он был хорош в строгом костюме. Сердце Ани споткнулось в тот момент, когда их взгляды встретились. Ей хотелось умереть от счастья. Кровь стучала в висках, поэтому девушка пропустила всю речь Олега Викторовича. Она только жадно вглядывалась в его спину, не веря тому, что он здесь, но ощущая такое невероятное счастье, от которого душа ее отказывалась помещаться в теле и так и стремилась подняться куда-то ввысь. После концерта все те, кто участвовал в его подготовке, были приглашены на ужин в ресторан. Аня тоже собиралась, даже платье новое по такому поводу купила. Позвонив маме и пообещав быть не поздно и трезвой, она подхватила цветы, что подарили ей родители девочек, и направилась к выходу. «Анна Александровна?» — догнала ее одна из мам. «Спасибо вам за концерт и за танец. Это было очень красиво». «Это не мне спасибо», — смущенно улыбнулась Аня. «Это вашим детям спасибо. Они большие молодцы». Ее окружили девочки, которые наперебой рассказывали о том, как им понравилось танцевать с ней. «А вы еще будете с нами танцевать?» — спросила одна из них. Аня рассмеялась. «Не знаю. А вы хотите?» «Да, да!» — закричали будущие балерины наперебой. «Хорошо, посмотрим», — пообещал Аня, выходя в холл, полный народу. Олег обернулся на звонкий смех, словно кто-то рассыпал хрустальные горошины, и они звонко катились по полу. Аня лучилась счастьем. И в этот момент была еще красивее прежнего. Он залюбовался ей и хотел продлить это мгновение, но девушка подняла голову, и взгляды их встретились. Глаза ее распахнулись от изумления. «Привет», — улыбнулся Олег, шагнув Ане навстречу. Любопытные мордашки учениц тут же поднялись вверх, прислушиваясь к каждому слову. «Здравствуйте». Аня не могла сдержать ответной улыбки, отчего-то тут же смутилась. «Вижу, я уже опоздал». Олег кивнул на букет хризантем в ее руках. «Это подарок от родителей моих учениц», — призналась она. «А это от меня». Он протянул ей букет белоснежных роз, и Аня ахнула и от неожиданности, и от того, каким он был тяжелым. В нем было, наверное, не менее 20 штук или даже больше. «Спасибо». Щеки Ани стали просто пунцовыми, но Олег видел, что его подарок ей понравился. Она прикрыла глаза и втянула в себя нежный аромат цветов. «Ты покорила меня своим танцем». Он приложил ладонь к груди. Девушка подняла на него глаза и тут же снова ткнулась в хрупкие лепестки. «Ты сейчас в ресторан?» «Да», — кивнула Аня. «Не против, если я тебя подвезу? Мне туда же». «Разве можно стать еще счастливее?» Аня казалось, что это предел, и ее вот-вот разорвет. «Не против», — улыбнулась она. Они вышли на улицу, было тепло для конца декабря. С неба лениво опускались пушистые снежинки. Машина ждала на стоянке рядом. Олегу не хотелось ехать ни в какой ресторан, потому что там пришлось бы делить Аню с другими. Сегодня он хотел насладиться ею один. «Какая чудесная погода!» — произнес он восхищенно. «Даже не скажешь, что скоро Новый год?» «Да». «И снег как будто из сказки», — улыбнулась Аня, подняв лицо к небу. «Аня, а ты очень не хочешь ехать в ресторан?» — спросил Олег, глядя на девушку. «Что?» — удивилась она, повернувшись к нему. «Знаешь, я 100 лет не гулял просто так. Составишь мне компанию?» Олег посмотрел на Аню сверху вниз и улыбнулся. Сердечко ее встрепенулось. И все существо охватило такое волнение, что ноги стали ватными. Но то ли эйфория от выступления еще не прошла, то ли успех сделал Аню смелее, она согласилась. Да и когда еще ей доведется провести с любимым мужчиной несколько лишних минут? «Хорошо, только цветы, они замерзнут. Мы оставим их в машине». Олег открыл дверь, забрал у Ани букеты и положил их на заднее сиденье. «Максим, ты отвез Наталью?» «Да, Олег Викторович», — услышала Аня незнакомый мужской голос. «Мы прогуляемся. Я тебе наберу», — сказал Олег водителю. «Хорошо, Олег Викторович. Я здесь буду ждать». «Куда пойдем?» — повернулся он к Ане. «А ей было все равно, лишь бы с ним». «А давай просто куда глаза глядят». «Хорошо», — рассмеялась она. Ее смех что-то тронул в душе Олега такое, отчего он на мгновение замер, вглядываясь в лицо Ани. На ее волосах и плечах уже лежали пушистые перья снега. Она накинула капюшон, лицо ее стало почти не видно. «Невероятное», — подумал Олег, и тут же отвернулся, боясь напугать девушку своим пристальным вниманием. Они шли по тротуару. Сначала молчали, но это молчание не тяготило ни того, ни другого. Олег заговорил первым. «Что это была за мелодия, под которую ты танцевала?» «Это «Секрет Гарден», «Серенада весне». «Никогда не слышал. Но очень красиво, как и твой танец. Девочки тоже хорошо танцевали. Без тебя у них ничего бы не вышло». Ане нравилась его похвала, и она не смогла сдержать улыбки. «Почему ты сама не танцуешь?» «Я имею в виду, ты могла бы достичь большего где-то в Москве или Питере. С твоим уровнем тебе нечего делать в твоем ДК». Девушка отвернулась, но Олег успел уловить, как изменилось ее настроение. Аня кусала губы и сомневалась, стоит ли рассказывать ему правду. А если он посчитает ее ущербной, калекой, она этого не переживет. «Ань, если я сказал что-то не так, извини», — произнес Олег осторожно. Аня набрала полный легкий воздух и медленно выдохнула. «Все в порядке». На ее лицо снова вернулась улыбка. Но мужчина чувствовал, что это только маска, скрывающая то, что ему не позволено было узнать, а узнать хотелось. Но, видимо, не сейчас. Настаивать, а уж тем более давить на Аню он не хотел. «Почему для своего танца ты выбрала именно эту музыку?» «Она мне понравилась. Еще со времен учебы в училище». «Ты всегда мечтала стать балериной?» В голове Олега толпилось множество вопросов. Так страстно он жаждал получше узнать Аню. Она дернула плечом. «Мама привела меня на танцы, когда мне было 4. Мне нравилось. Потом ей посоветовали отдать меня в училище. Я прошла пробы». «Но ты сама этого хотела?» Ему был важен ее ответ. «Хотела». Она снова отвернулась, и Олег услышал, как шумно Аня втянула в себя воздух. «Да, я мечтала танцевать. Мне это нравилось. Очень». Она замолчала, но ему показалось, что девушка хотела сказать что-то еще, но сама себя оборвала на полуслове. Олег посмотрел на нее с интересом. Что же скрывала она? Его, Анечка. «Ты не замерзла?» — спросил он. «Нет». Аня покачала головой. «Тепло же». «А я, признаться честно, начинаю замерзать». «Вернемся назад?» Она вскинула на него взгляд, и Олегу показалось, что он увидел в нем сожаление. «Через дорогу есть кафе». Он кивнул на светящуюся вывеску с дымящейся чашкой кофе. «Зайдем выпить чего-нибудь горячего, если тебе, конечно, не наскучило мое общение». Да как оно могло наскучить Ане, если она готова была вот так пешком пройти с ним весь город, Просто молчать и ничего не говорить. Только бы Олег Викторович был рядом. — Хорошо, — улыбнулась она. — Давайте зайдем. — Тогда бежим. Он неожиданно схватил ее за руку и потянул за собой. Аня едва поспевала за ним. Они перебежали дорогу на последних секундах светофора. — Фух, успели, — выдохнул Олег Викторович. Аня рассмеялась. Он был невероятным, таким простым и по-мальчишески задорным, что у нее просто не оставалось шансов. Она все глубже вязла в своих чувствах к нему. В кафе было тепло и пахло кофе и шоколадом. Олег помог Ане снять куртку. Столик заняли у окна. — Что ты будешь? Кофе, горячий шоколад, чай? — Чай зеленый, — скромно ответила Аня, пряча под столом руки и чувствуя себя неуютно. — А к чаю? — Олег изучал меню. — Нет, спасибо. Судя по интерьеру, кафе было не из дешевых, а Аня стеснялась того, что Олегу Викторовичу придется раскошелиться. Ей не хотелось бы доставлять ему проблемы. — Ты не ешь сладкое? — удивился он. — Ем, — тихо ответила Аня. — Иногда. — Я понимаю, что балерины должны блюсти фигуру, но ведь не случится ничего страшного, если ты съешь одно маленькое пирожное. Я могу даже отвернуться и сделать вид, что не видел этого. И он так хитро улыбнулся, что девушка не смогла сдержать смеха. Она вообще за последние полчаса только делала, что смеялась, не узнавая саму себя. — Хорошо, только маленькое пирожное, — согласилась Аня. Люди заходили, уходили, а Олег с Аней продолжали сидеть. Она не спеша, очень осторожно ела маленькой ложечкой ягодный тарт. Олег никак не мог отвести от нее глаз, хотя понимал, что со стороны это выглядит совсем неприлично. Но Аня так очаровательно ела, так аккуратно отламывала крошечные кусочки и чуть приоткрывала губы, чтобы положить их в рот, и потом тщательно и медленно пережевывала, что наблюдать за ней было намного вкуснее, чем есть самому. Его кофе остался почти нетронутым. Они вышли из кафе, когда на улице уже почти не осталось народу. Обоим не хотелось расставаться, но они не могли признаться в этом друг другу. — Уже поздно, — произнес Олег, глубоко пряча сожаление. — Да, — кивнула Аня, делая вид, что разглядывает пустынную улицу. Он набрал водителя. — Спасибо за вечер, — поблагодарил Олег девушку, убирая телефон в карман пальто. — Это был, пожалуй, лучший вечер за последние годы. Она бросила на него короткий взгляд, пытаясь определить, говорит он правду или просто хочет сделать ей приятно. Олег Викторович смотрел прямо, чуть заметно улыбаясь. И этот его взгляд родил на ее теле россыпь мурашек. Аня отвернулась. — Я ничего особенного не сделала, — принесла она, прислушиваясь к приятным ощущениям. — Не всегда надо что-то делать, чтобы доставить кому-то удовольствие. Аня ничего не успела ответить. Подъехал водитель Олега Викторовича, помог ей забраться на заднее сиденье, устроился рядом. Она всю дорогу прижимала к себе его букет и не переставала улыбаться. У самого подъезда Олег Викторович вручил ей визитку со своим номером. «На всякий случай», — ответил он на его вопросительный взгляд. «Вдруг помощь какая будет нужна?» Он делал это в надежде, что когда-нибудь на его телефоне раздастся звонок с незнакомого номера. Ее номера. Она же была уверена, что ни за что не решится ему позвонить, но визитку взяла и спрятала в карман куртки. — Спасибо. — Принесла тихо. — Беги домой, а то замерзнешь, — улыбнулся Олег. А Ане хотелось остаться, но повода не было, и придумать его она не смогла. Он дождался, когда Аня скроется в подъезде, проследил через высокие узкие окна, что она поднялась на третий этаж, и только после этого сел в машину. «Домой?» — оглянулся на него Максим. «Домой», — выдохнул Олег. Его не покидало ощущение, что с Аней он сегодня виделся в последний раз. Да что могло свести их вместе? У них не было общих знакомых, общих дел, даже общих тем для разговора. Он ни черта не смысла в танцах и музыке, и не читал Чехова. Да и Аня с ним определенно было бы неинтересно. И сегодня она просто оказалась очень вежливой девочкой, не способной отказать ему. Хватит, пора это заканчивать. Аня поднялась на свой этаж, с трудом достала из сумочки ключ. Держать одной рукой цветы было неудобно и тяжело, и осторожно, чтобы не разбудить родителей, открыла дверь. Но они не спали. В зале горел свет. Перешагивая порог, Аня услышала обрывок фразы, сказанной отцом. «Она его дочь!» И, судя по тону, он был недоволен. Мать в ответ что-то зашипела. Этого Аня уже не расслышала. Она сняла сапоги и куртку и прошла в комнату. «Вы не спите?» — спросила девушка удивленно. «Ого! Вот это букет!» — удивился отец. «От кого это?» — прищурила глаза мать. «От Олега Викторовича?» От матери не укрылись сияющие счастьем глаза дочери. Она недовольно поджала губы. «С чего бы такой щедрый подарок?» «Просто ему понравился мой танец», — пожала Аня плечами. Она достала из шкафа вазу, но ее размеры подходили только для букета из хризантем. Розу же пришлось определить ведром. Другой посуды для них не нашлось. Позже Аня лежала в постели и в темноте не сводила глаз с букета, стоящего у стены в углу. Ей отчаянно хотелось верить, что Олег Викторович подарил ей эти цветы не просто так и не потому, что она так хорошо танцевала. Юная девичья душа мечтала о том, чтобы отец Карины влюбился в нее. Сегодня она впервые позволила себе представить их поцелуй. Не в щеку, не целомудренный, а самый настоящий, как целуются мужчины и женщины в фильмах. И сердечко ее так сладко заныло, и тело отозвалось ощущениями, которые, как она подсознательно чувствовала, мог погасить только Олег Викторович. И Аня представила, как бы он это сделал. Конечно, ее жизненного опыта не хватало, чтобы представить подробности, но она была уверена, что ей бы это обязательно понравилось. Жаль, что этому никогда не суждено будет сбыться. Но ведь мечтать никто не запрещает. И Аня, вместо того, чтобы спать, мечтала.